Глава вторая. Мелочи жизни. Уже на следующий день я отправился в академию, чтобы добиться встречи с Гронским. Борис Ефимович наверняка должен проводить время здесь. В кабинете наставника не оказалось, зато мне подсказали, что он находится у Остроумовой, поэтому пришлось караулить его у кабинета ректора. «Арсений, не терпится приступить к обязанностям?» – ухмыльнулся Борис Ефимович, увидев меня в коридоре. «Не совсем. Нам нужно обсудить кое-что без лишних свидетелей. В таком случае приглашаю в мой кабинет». Мы прошли по коридору и свернули в правое крыло корпуса. А затем наставник выудил из кармана ключи, немного повозился со старым замком, а затем одним резким движением распахнул дверь и вошел внутрь. Гронский заговорил только после того, как запер за мной дверь и запустил работу какого-то механизма. «Не волнуйся, здесь стоит подавление работы артефактов, поэтому никто нас не подслушает. О чем ты хотел поговорить?» Я подробно изложил историю с часами и даже продемонстрировал запись. За все это время Гронский не произнес ни слова и лишь в конце удовлетворенно кивнул. «Только что у меня был разговор с Акулиной Ивановной, и она в точности пересказала мне эту историю. До смерти Георгия Максимовича Остроумова предпочитала хранить эту информацию в тайне. Выходит, кто-то из нас уничтожит Бенедикта?» «Не Бенедикта, а весь Октопус», — поправил меня Борис Ефимович. «Если я верно понимаю значение предсказания, именно часовщику предстоит положить конец существованию этой организации. А есть варианты?» «Понимаешь, Арсений, предсказание — это не точная вещь. Это лишь вероятность того, что может произойти в будущем. И нам ли не знать об этом? Ведь мы оба можем управлять временем и менять не только настоящее, но и будущее». Слова Гронского меня нисколько не успокоили. «Один из нас должен уничтожить Октопус. Но это не точно, потому как будущее постоянно меняется. И все-таки это один из вариантов будущего, а значит, Бенедикт и его компания поплатятся за свои дела. Моя задача – сделать его реальностью». Выйдя из кабинета декана уников, я собирался заглянуть на тренировочную площадку, а оттуда уже направляться домой. Но в коридоре меня встретил Кеша. «Вот еще один человек, которому не сидится дома». «Поговорил с Гронским?» – забеспокоился Уваров. «Поговорил, но ничего особенного не узнал. Одним словом, это предсказание – лишь сотрясание воздуха, не больше. Может случиться, а может и нет. А ты что здесь делаешь?» «Да вот занялся оформлением документов для устройства в академию. Прошлое не годятся, ведь я тогда был еще простолюдином. А теперь есть некоторые нюансы». «Понятно». Я собирался пройти дальше, но Уваров меня остановил. «Арс, выходит, все?» Кеша посмотрел на меня, словно ждал реакции, но я не совсем понимал, что парень имеет в виду. «Ты об учебе в академии?» «Да, Кеш, это все. Удивительно, что ты только сейчас это осознал». «Нет, я о дворянстве. Насколько помню, я состоял в дворянском доме Чижовых, но теперь наш договор не имеет силы». «А, ты об этом. Конечно, ты теперь свободный дворянин, хозяин своей жизни». «Может, союз?» Такое предложение не было новинкой. Многие небольшие дворянские дома заключали союзы друг с другом. Иногда в таком союзе оказывалось больше дюжины домов, а порой и больше двух десятков. Вот только надежность таких объединений оставляла желать лучшего. Если какой-нибудь влиятельный дворянский дом негласно объявлял войну одному из участников такого объединения, половина союзников могла просто потеряться или выйти из соглашения. «Конечно, с Кешей ситуация совсем не такая. Мы не раз выручали друг друга из сложных ситуаций, а потому я доверял Уварову». «Отличная идея. Ты только разберись с документами, а потом все сделаем». «Арс, можешь помочь еще в одном очень важном деле?» Неожиданно замялся Уваров. «Кеша, я всегда готов тебе помочь, если это не нарушает законы и моральные принципы. Хотя, знаешь, насчет закона еще нужно подумать. В общем, я тебя слушаю». «Я хочу сделать предложение Кристине». «О, только не проси меня подыграть и изображать твою невесту, чтобы ты потренировался». «Нет, с этим я и сам справлюсь. Тем более, что я уже потренировался на Насте, с разрешения Валика, разумеется». «Тогда в чем проблема?» «Я хочу сделать это по-особенному, чтобы запомнилось и остались приятные впечатления на всю жизнь». «Есть у меня идея. Какой бюджет для этого мероприятия?» «Ограничен разумными пределами», – оживился парень. «Конкретнее, Кеша. 1000-10 можно выделить, ну, 20. «Нормально, в десятку уложимся. Конечно, если кольцо и шкатулку ты купил заранее. Потому как, сам понимаешь, красивое кольцо стоит немало». «Да у меня все есть». — сказал Кеша и показал мне колечко из белого золота с крошечным бриллиантом. «Красивое», — согласился я. «Ну, раз у тебя все есть, тогда слушай мой план». Решили не тянуть с предложением и сделать его уже в это воскресенье. Специально выбрали вечер и заглянули в кафе «Айгун». По официальной версии, Кеша хотел встретить Крис с работы, а я решил узнать, как идут дела в моем заведении. Любавин заглянул сюда под тем же предлогом, а Валик с Настей забронировали столик, чтобы отметить скорый отъезд. Ребятам оставалось пробыть в Мурманске всего пару недель. «Господа дворяне, вам, если заняться нечем, тогда помогите!» — прикрикнула на нас с Кешей Кристина и умчалась на кухню. Девушка была занята работой, а потому атмосфера пока не располагала к романтике. Нам с Кешей это предстояло исправить. Посетителей в этот воскресный вечер было действительно много, но как раз на это мы и рассчитывали. «Крис, администратора просят подойти в зал!» — произнес Валик, ворвавшись на кухню. «Что случилось?» «Не знаю, я ничего не разобрал из той тарабарщины, что он нес. То ли креветки просроченные, то ли что-то с его вином». Девушка поднялась и решительно направилась в зал. А мы всей компанией последовали за ней. Кеша незаметно прихватил со стола пустую тарелку и вышел в зал. Подготовленный нами гость всего лишь поблагодарил девушку за прекрасную организацию работы кафе и поспешил удалиться. А затем настал черед Кеши удивлять. Парень случайно уронил тарелку, и она со звоном разбилась. «На счастье!» — виновато произнес артефактор и склонился, словно собирался собрать обломки. В этот момент все гости встали и замерли, а Кристина удивленно смотрела по сторонам. «Прошу прощения, все в порядке. Не нужно волноваться. Займите свои места и возвращайтесь к трапезе». Попыталась успокоить гостей девушка, решив, что такое поведение гостей вызвано разбитой тарелкой. В этот момент я остановил время, смотался к выходу из кафе и забрал цветы, а затем быстро всучил их в руки Уварову. Когда время вернулось на свои места, огромный букет белых роз был уже в руках парня. «Кристина, я хочу сказать тебе кое-что очень важное», — произнес парень, когда его избранница заметила букет. «Ты замечательная девушка, которую я очень люблю и хочу быть с тобой всю жизнь». В этот момент в зал забежала Вьюга и направилась к Уварову. К ее ошейнику был прикреплен коробочек с кольцом. Кеша потрепал Вьюгу за шею, открепил коробочек и протянул Кристине кольцо. «Ты согласна стать моей женой?» «Госпожа Уварова», — произнесла Кристина сквозь слезы. «Звучит замечательно. Я согласна». Дружные аплодисменты гостей прервал чей-то крик «Горько!». А затем Кеша поцеловал Кристину, поблагодарил гостей за помощь, взял девушку под руку и увел ее за собой. Ребята решили сыграть двойную свадьбу. Кеша с Кристиной и Валик с Настей расписались буквально через неделю после подачи заявления. Причиной стал скорый отъезд Читы Зиминых в Арктику. Только благодаря этому удалось настолько ускорить торжество. Девчонки выбрали прекрасное свадебное платье, а саму церемонию мы провели в нашем кафе, забронировав столики на весь вечер. Союз с Уваровыми мы подписали через пару дней, а в конце недели Кеша огорошил меня новостью. С самого утра парень явился невероятно радостный и заявил, что купил дом через дорогу. «Теперь мы будем жить рядом. Разве это не здорово?» «Конечно, здорово, сосед», — ответил я с улыбкой. «Кристина, Лариса Александровна, собирайте вещи. Можно переезжать в новый дом, а завтра отметим новоселье, чтобы Валик с Настей успели отпраздновать это событие вместе с нами». «Вы съезжаете?» Я удивленно посмотрел на Криса и ее маму и мысленно хлопнул себя по лбу. «Естественно, они захотят переехать, ведь теперь у них есть свой дом». «Да, Арс, мы благодарны тебе за гостеприимство, но я хочу жить в доме мужа. Да и мама будет чувствовать себя комфортнее». «Я понимаю, что ты старался создать нам комфортные условия, но в своем доме все-таки удобнее». «Не спорю. Зовите на новоселье». «Не торопись, мы еще успеем тебе надоесть», — вмешалась Лариса Александровна. «Для начала нужно навести там порядок и только потом переезжать». «Точно!» — хлопнул себя по лбу Кеша. «Я займусь этим в ближайшее время. А ведь еще нужны защитные артефакты по всему периметру дома. Давайте я вам помогу». Общими усилиями мы навели порядок в доме всего за день. Конечно, все-таки пришлось вызывать помощь для переезда. Но это была лишь малая часть того, что мы не сделали самостоятельно. Уже вечером этого дня мы с Вьюгой остались дома одни. Я сидел на лестнице, наблюдая за опустевшей и темной гостиной, а собака села рядом и положила мордашку мне на колени. «Вот мы и остались с тобой одни, Вьюга», – произнес я, потрепав собаку за ухом. «Валик с Настей должны скоро уехать. Матвей будет торчать на работе в порту, а в свободное время пропадать в кафе. У Кеши с Крис теперь тоже будет полно общих дел. А свободное время наверняка захочется провести вдвоем». Неожиданно время шумных посиделок в нашей гостиной подошло к концу. Хоть это и длилось не так долго, мне казалось, что ушла целая эпоха. Зимины отчаливали на эсминце «Северный» в понедельник. В компании патрульного катера им предстояло сопровождать два торговых контейнеровоза, следовавших из Мурманска во Владивосток. Конечно, по пути они будут заходить в разные города, выгружать часть грузов и заполнять освободившееся место новыми контейнерами, но мы этого уже не увидим, потому как останемся в Мурманске. Мы попрощались с Валиком и Настей и пообещали друг другу, что непременно встретимся, когда они появятся в городе. Провожая взглядом корабль, я снова поймал себя на мысли, что эпоха безвозвратно прошла. 3 года студенчества пролетели словно одно мгновение. А ведь это была маленькая, неповторимая жизнь. Не успел я вернуться из порта домой, как меня выдернули в академию. Гронский вызывал на планерку. Это был необычный опыт, потому как раньше нам приходилось сидеть в зале и ждать оглашения результатов. Теперь же я должен был сам участвовать в планировании экспедиции. Кеша умчался обсуждать с Левушкиным какую-то научную статью, вышедшую в газете на этой неделе. Поэтому в преподавательскую я шел в одиночестве. «Чижов, вот так сюрприз! Не думал, что встречу тебя в академии!» Услышал я в коридоре удивленный голос Медина. «То же самое могу сказать о тебе», — признался я. «Решил посвятить свою жизнь преподаванию», — ответил Павел, оправдываясь. «Почему-то я совершенно не верил, что такой человек, как Медин, может грезить о преподавательской карьере». «Признайся, тянет в академию», — улыбнулся мой собеседник. «Не представляешь, как. Настолько тянет, что я решил не уходить из академии». «Это как?» — опешил парень. «Так же, как и ты», — спокойно ответил я. «А, выходит, мы с тобой коллеги», — ухмыльнулся Медин, но глаза парня красноречиво говорили о том, что он явно не рад такому повороту. «Ну, пойдем. Говорят, Гронский сегодня не в духе. Не стоит заставлять его ждать». В преподавательской оказалось людно. Помимо Гронского и Остроумовой, в кабинете находились Куксин, Левушкин, Калитвинцев, Трофимов и новички. «Присаживайтесь, коллеги», – бросил Борис Ефимович, а сам поднялся с места и стал в центре. Он дождался, пока мы с Мединым займем свои места, и только после этого продолжил. «Предварительно мы выслушали пожелания каждого преподавателя насчет цели экспедиции, но окончательный план и состав преподавателей нужно утвердить сейчас». «Только бы не ехать с Мединым. Этот тип меня просто выводит из себя. Не хотелось бы провести целый месяц экспедиции в его обществе». «Я своего мнения не меняю», – произнес Левушкин. «Оптимальный маршрут для второго курса – Таймыр. Мы со студентами планируем проверить подготовку местных систем жизнеобеспечения к зимнему периоду в ряде поселков. Остальным талантам тоже найдется чем заняться. Пусть знакомятся с жизнью оленеводов, налаживают связи и учат местный язык. На 3-м курсе им это пригодится». «Григорий Иванович, ваше назначение утверждено, и изменениям не подлежит», — согласился Гронский. «Думаю, вам не помешает стихийник и предсказатель». «Возьмите с собой Даманского», — неожиданно вмешалась Акулина Ивановна, а я почувствовал, что от нее исходит мощная волна энергии. Очевидно, что госпожа ректор использовала талант, чтобы просчитать все риски. «Левушкин, Даманский, Медин и Гаранин», — прокомментировал Гронский. «Хороший состав. Есть кто против?» Я видел, как Медин скривился, но не стал возражать. А Коля воспринял новость совершенно спокойно. 3-й курс едет со мной на Северную Землю», — продолжил Гронский, и я едва не подскочил на месте. «Туда мы не ездили во время учебы. Может, после уничтожения вихря земля Франца Иосифа утратила ценность для Академии? Или туда запретили наведываться студентам после 2 провальных экспедиций, сопряженных с опасностями и потерями?» «Я безумно хотел отправиться на Северную Землю, но прекрасно понимал, что в этот раз мне не светит побывать там. Не будет в одной экспедиции 2 преподавателей с одинаковыми талантами. К тому же я понял, что молодых преподавателей, которые только выпустились из академии, не будут отправлять в экспедицию со старшими курсами, чтобы они не чувствовали себя неловко». Мои догадки подтвердились, когда Гронский объявил состав экспедиции на 3-й курс. Со мной поедут Силантьева, Калитвинцев и Захаров. Думаю, справимся вчетвером». Силантьева была деканом у стихийников. Девушка, которая имела все шансы прервать проклятие этого факультета и продержаться на должности декана больше одного года. Правда, ей для этого нужно еще дожить до официального начала учебного года. Калитвинцев преподавал геологию у первых курсов и был хорошо знаком второкурсникам. А Захаров был одним из помощников Платонова, кто в прошлом году получил категорию и стал полноценным преподавателем физподготовки в академии. Пусть это был не Трофимов, но боец тоже очень сильный. «Выходит, мне все-таки придется возиться с мелюзгой?» – возмутился Трофимов. «Да, Андрей, вы отправитесь на Новосибирские острова с первым курсом. Компанию вам составит Чижов, Уваров и профессор Куксин». «Борис Ефимович, а как же я?» – удивилась Седова. «Регина, вы останетесь в Мурманске». «Дайте мне шанс. Возьмите меня на Северную землю». «Исключено», – упорствовал Гронский. «Пусть Гаранин останется, а я поеду вместо него», – упорствовала девушка. «Два оборотника в одной связке. А смысл...» «Борис Ефимович, пусть Регина поедет», – вмешалась Остроумова. «Для нее это отличная возможность понаблюдать за работой талантливого наставника и почерпнуть немного опыта у Анатолия Семеновича. К тому же мне кажется, что Николай будет более рад остаться в Мурманске рядом с маленьким сыном». «Что же, пусть будет так. Никто не против». Ни Седова, ни Гаранин не возражали против такого расклада. Поэтому на этом моменте планерка завершилась. Отправление в экспедицию для третьего курса было назначено на 1 июля. Второй курс покидал Мурманск 3 числа, а наша ознакомительная практика должна была начаться в середине месяца. Нет смысла гонять первокурсников по безлюдным просторам Арктики целый месяц, потому как цель не растерять студентов, а показать им, с чем предстоит столкнуться на этой работе. В свободное время я решил заняться кафешкой и поработать над собой, чтобы подойти к началу учебного года в оптимальной форме. Пока я ждал Уварова, чтобы вместе поехать домой, в коридор вышла Остроумова. «Чижов, вижу, вам нечем заняться?» «Можно и так сказать, Акулина Ивановна. Конечно, без дела сидеть не буду, но свободного времени достаточно». «А вы, молодые преподаватели, не особо прохлаждаетесь?» «Лучше начинайте готовиться к получению категории прямо сейчас, потому как с началом учебного года будет уже не до этого». «Категория. Я уже совсем забыл об этой маленькой детали и чувствовал себя полноправным преподавателем». «Не так-то быстро, как говорится. Придется прошерстить информацию о том, что будет проверять комиссия и как строить планы занятий». Выйдя из академии в компанию Уварова, я увидел у входа девушку, гуляющую с коляской. На небольшом отдалении от нее крутились двое мужчин. Очевидно, охранники. Потому как стоило нам выйти за ворота, один из них бросил на нас с Кешей подозрительный взгляд. Но быстро понял, что мы не представляем опасности, и тут же потерял к нам всякий интерес. А вот девушка наоборот, заметив нас, повернула коляску и направилась навстречу. «Арс, можно тебе на минуту?» «Лиза, не ожидал увидеть тебя здесь. Ждешь Колю?» Мы отошли немного в сторону, оставив недоумевающего Кишу гадать о предмете нашего разговора. «И это тоже», — ответила Гаранина. «Арс, я хотела поговорить о Софии». «О ком?» «София, сестра Родиона», — укоризненно произнесла девушка. «А, точно. А что с ней не так?» «К счастью, с ней пока все в порядке. Девушка окончила гимназию и поступила на первый курс в Арктическую академию». «Вот как?» «Академия еще не оправилась от одних Серафимовых, а уже появился новый представитель вашего семейства». «Очень смешно», – произнесла Лиза. «В общем, у меня к тебе будет просьба. Присмотри за ней, хорошо?» «Я попрошу Колю, но у него нет возможности менять реальность, как у тебя. И в экспедицию он не едет». «Ты уже знаешь?» «Да, он прислал мне сообщение. В общем, я на тебя рассчитываю». «Хорошо, присмотрю, насколько это будет возможно». «А какой у нее хотя бы талант?» «Она унаследовала талант отца и старшего брата. София – повелительница стихий». «Вот как? Хорошо, буду иметь в виду». То, что София совершенно точно не попадет в мою группу, меня несказанно радовало. Нет, она была одним из самых спокойных и адекватных членов семьи Серафимовых. Но в последнее время мне совершенно не хотелось иметь дел с этим дворянским домом. Пусть в прошлом мы и были друзьями. В воротах показался Гаранин, поэтому я решил не портить теплую семейную встречу и попрощался с Лизой. То ли мне показалось, то ли материнство сильно изменило ее. Это была уже не та бесшабашная девчонка, которой палец в рот не клади. Лиза превратилась в рассудительную молодую женщину, которая способна взвешивать риски и продумывать варианты решения проблем. «Что хотела тебе Серафимова?» – заволновался Кеша, когда я вернулся к нему. «Во-первых, не Серафимова, а Гаранина. А во-вторых, она просила присмотреть за сестрой Родиона». Я вызвал такси, а пока машина ехала к нам, вкратце пересказал наш разговор Уварову. «Кеше я доверяю как самому себе, а такую мелочь можно доверить без лишнего беспокойства». Остаток свободного времени до экспедиции мы штурмовали учебники по педагогике и учились составлять планы занятий, отчеты и делать кучу бумажной работы, о существовании которой я раньше даже не подозревал. Когда пришел день отправления, я был вне себя от радости, потому как эта возня меня едва не доконала. «Готовы?» – ухмыльнулся Трофимов, когда мы с Кешей поднимались по трапу на борт экспедиционного судна «Енисей». «Пути проверим», – отмахнулся я. «Вы мне это бросьте», – заволновался наставник. «Вы должны быть готовы. Другие варианты ответа не принимаются». «Запомните, что бы ни случилось, для десятков зеленых студентов, которые только оторвались от мамкиных юбок, вы несокрушимая надежда и опора. Вы не имеете права сомневаться, испытывать волнение и страх, допускать ошибки. Вы образец для подражания и гарант уверенности, что экспедиция пройдет хорошо, а все студенты вернутся домой целыми и невредимыми. Понятно?» «Понятно», – отчеканили мы с Кешей. «Вот это уже лучше», – одобрительно отозвался Трофимов, а затем понизил голос и добавил. «Если положить руку на сердце, я тоже волнуюсь, потому как возиться с малолетками – самая сложная, трудоемкая и неблагодарная работа. На палубе этого корабля почти 200 будущих студентов Академии, а обеспечивать их безопасность придется нам четверым». «Справимся», – ответил я и сам не понял, откуда у меня появилась эта уверенность. «Наверное, потому что иначе и быть не может».